Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Глава вторая. Несговорчивый пророк. Кем были те египтяне, которые столь дружелюбно встретили Иосифа и его соплеменников? К счастью, археологи добыли для нас множество сведений об этом замечательном народе и его рано возникшей цивилизации. Историки делят раннюю историю Египта на 30 династий. Эти династии, в свою очередь, группируют по периодам. Додинастический, 4500 до 3500, Древнее царство, 3500 до 2400, Среднее царство, 2400 до 1600, и период империи, 1600 до 1100. В течение первого до династического периода произошло объединение Верхнего и Нижнего Египта. Были изобретены иероглифы, введен календарь и положено начало производству материала для письма – папирус. В эпоху Древнего Царства возникло и достигло расцвета графическое искусство и началось строительство первых пирамид. Это было также время морских путешествий, когда Египет стал морской державой. Период Среднего Царства был классическим веком древнеегипетской литературы. Тогда же возникли новые формы архитектуры и искусства. Во времена империи наступил расцвет государства. Египет раздвинул свои границы за пределы Палестины и начал борьбу за господство с Ассирией и Вавилонией. Этот период имеет также огромное значение для евреев. В самом начале этого периода они пришли в Египет по приглашению Иосифа, тогдашнего канцлера Египта. В конце этой эпохи они покинули египетские земли под предводительством Моисея, египтизированного принца. Почему египтяне отнеслись к евреям так дружелюбно в 16 столетии до новой эры и обратили их в рабство в следующем столетии? Ответить на эту загадку опять помогает нам археология. В XVI веке до новой эры азиатские племена неустановленного, скорее всего, семитского происхождения, известные под именем гиксосов, вторглись в Египет. Они покорили страну, основали новую династию и построили новую столицу Аварис, расположенную вблизи границы Филистеи. Полтора столетия спустя течение истории изменило направление. Египтяне свергли гиксосских правителей и обратили их в рабов. Заодно они поработили чужеземные племена, которые гиксосы призвали в страну. Новый фараон Рамсес II действительно начал, как о том повествует Библия, перестраивать Аварис. Перестроив столицу, он назвал ее с должной скромностью своим именем. Строительство выполнялось многочисленными отрядами рабов из гиксосов и других неегипетских племен. Нет оснований сомневаться в том, что в числе последних были и евреи. Все, чем до сих пор располагали археологи, подтверждает библейский рассказ о ходе событий, хотя историки не пришли еще к согласию в отношении точной их хронологии. Трудно сказать, сколько лет евреи находились в египетском рабстве. Нам ничего не известно о каких-либо попытках их борьбы за освобождение. Неизвестно о появлении среди них каких-либо вождей-освободителей, вплоть до Моисея, этой величайшей и в то же время самой противоречивой фигуры еврейской истории. Моисей для иудаизма то же, что Христос для христианства. Однако события его жизни, в отличие от событий жизни Иисуса, не стали праздниками. В то время как Евангелие, основанное на высказываниях Иисуса, ни одно повеление Бога, переданное Моисеем народу, не сказано от имени Моисея. Хотя он был освободителем, который вывел евреев из египетского плена, имя его упоминается всего один раз в Хагаде, библейское сказание, легенда, которую евреи читают каждую Пасху в память о своем исходе. 10 заповедей Моисея – это столпы, на которых покоится все здание иудаизма. Однако наиболее запоминающееся изображение Моисея создано не евреем, а христианином эпохи Возрождения, скульптором Микеланджело. Это статуя Моисея с рогами. А многие историки искусства объясняют появление рогов у Моисея Микеланджело неправильным толкованием нескольких стихов Библии. В книге Исхода говорится, что когда Моисей спустился с горы Синай со скрижалями, его лицо сияло. В этом месте в Библии употреблено слово «Коран», происходящее от корня «крн». Но из того же корня образуется слово «керен», обозначающее и луч света, и рог. Эта статуя Моисея запечатлевается в сознании как величественный образ человека, дела которого подтверждают это, но которые евреи не хотят увековечить. Моисей – самая амбивалентная фигура в еврейской истории, почитаемый, но не поминаемый. Жизнь Моисея, как и жизнь всех других героев древности, окутана легендами. Книга Исхода сообщает, что фараон, который не знал Иосифа, приказал убивать всех еврейских младенцев мужского пола. Он хотел воспрепятствовать чрезмерно быстрому размножению еврейского племени. С его стороны логичнее было бы приветствовать такую плодовитость, ведь она обеспечивала его дешевой рабочей силой. Как бы то ни было, в те тревожные дни некий человек из колена левитов взял себе жену из того же колена. У них родился сын Моисей, которого они в течение 3 месяцев прятали от египтян. Когда дальнейшее укрывательство стало слишком опасным, родители поместили ребенка в водонепроницаемую корзинку и пустили ее плыть по Нилу. Дочь фараона, пришедшая к реке купаться, нашла Моисея, пожалела и решила усыновить. Она взяла его во дворец, где он был воспитан как египетский принц. Как и обо всех прочих легендарных героях, мы ничего не знаем о детстве и юности Моисея. Мы знаем лишь, что однажды, когда ему было уже около 30, он увидел, как египетский надсмотрщик избивает раба-еврея. Сердце Моисея воспылало обидой за соплеменников евреев, и он убил египтянина. Затем, спасаясь от гнева фараона, Моисей бежал в страну Мидиан. Здесь он встретил девушку Ципору, дочь мидианитского жреца Итро и Афора, и женился на ней. В один прекрасный день, пася овец своего тестя вблизи горы Хорев, Моисей встретил Яхве, который открылся ему как бог Авраама. Он приказал Моисею вернуться в Египет и освободить евреев. Моисей оказался на редкость несговорчивым. Богу пришлось долго льстить и угрожать ему попеременно, прежде чем Моисей согласился выполнить это приказание. Приняв на себя руководство, этот несговорчивый пророк вывел евреев из Египта через Красное море в Синайскую пустыню. Странствия евреев по Синайскому полуострову растянулись на 40 лет. За это время старое поколение вымерло, и новое заняло его место. Именно здесь, в Синайской пустыне, Моисей дал своему народу 10 заповедей и другие законы. Они стали основой всей еврейской демократии и самого существования нации. Исполнив свою миссию, Моисей умер, так и не уступив на землю обетованную. Обстоятельства его смерти загадочны. Место его захоронения неизвестно. Библейская версия жизни Моисея порождает множество недоуменных вопросов. Моисей был воспитан как египетский принц. Каким образом он выучил иврит? Почему отождествлял себя рабами-евреями, а не с египетской верхушкой? Он не испытывал никаких затруднений, общаясь с медианитами. На каком языке он с ними общался? Его встреча с Яхве, напоминающая аналогичную встречу Авраама, порождает новые вопросы. Яхве заключил с Моисеем тот же союз, какой некогда заключил с Авраамом. Он приказал Моисею повести евреев в землю Ханаанскую, в то самое место, куда он некогда привел Авраама. Он обязал Моисея и людей, выведенных им из Египта, выполнять обряд обрезания. Означает ли это, что за время пребывания в Египте евреи отошли от этого обряда? Сын Моисея, как мы увидим в дальнейшем, не был обрезан. Почему его родители не совершили обряд обрезания на 8-й день после рождения в соответствии с заветом Авраама? Зададим гипотетический вопрос. А были ли евреи, покинувшие Ур с Авраамом в 2000 году до новой эры, а также евреи, пришедшие в Египет с Иосифом в 1600 году до новой эры, тем же самым народом, что и израильтяне, выведенные Моисеем из Египта в 1200 году до новой эры? И были ли израильтяне, вышедшие из Египта, потомками Авраама, Исаака и Иакова? Или же то был совершенно иной народ? В книге «Бытия», рассказывающей о событиях до прихода в Египет, евреи повсюду, за одним исключением, именуются евреями, а не израильтянами. После исхода и во всех остальных книгах Пятикнижия они именуются обычно израильтянами и очень редко евреями. Два места в Библии могут на первый взгляд показаться исключением, но в действительности ими не являются. В первом случае Бог изменяет имя Иакова на Исраэль, что означает «богоборец» от слова «капа им Элохим». С этого момента Иаков, и только он, именуется Израилем, за одним исключением. В другом случае, в предпоследней главе Бытия, Иаков употребляет слово «Израиль», но только по отношению к самому себе. «Послушайте, сыны Иакова, внимайте Израилю, отцу вашему». Непонятная и настойчиво требующая разъяснений двойственность проходит сквозь все пятикнижия. Мы видим здесь не только два народа, евреев и израильтян, но и двух Моисеев, левита и медианита. Нам говорят о двух богах, одного называют Яхве и переводят как Господь, а другого Элохим и переводят как Бог. Позднее мы читаем в Библии о двух царствах, слившихся в одно, а затем опять распавшихся на два. Возникают два соперничьих храма, один в царстве Иудея в Иерусалиме, другой в царстве Израиля в Бет-Эле. Внимательный читатель Библии наверняка заметит, что очень многие события в ней излагаются не в одной, а в двух версиях. Что же это перед нами? Две версии одной и той же истории или две различные истории, слившиеся в одну? В течение многих веков ученые вели нескончаемые споры об истинном происхождении Моисея. Некоторые вообще отрицали его существование. Однако большинство признает, что именно Моисей или кто-то другой, выступавший под этим именем, вывел евреев из египетского рабства. Это, однако, не снимает тех настойчивых вопросов, которые ставятся исследователями Библии. Отбросим на время теологическую трактовку, согласно которой Бог избрал евреев своим народом. Отбросим также предположение, что это Бог избрал сначала Авраама, а затем Моисея орудиями исполнения своей воли. Задумаемся над следующим. Не могло ли быть так, что Авраам был тем, кто впервые выдвинул идеи монотеизма и избранности, а Моисей тем, кто возродил эти идеи? А возможно, обе идеи были выдвинуты Моисеем. И только позже составители Библии приписали их задним числом Аврааму, чтобы тем самым утвердить непрерывность истории израильтян. Может быть, Моисей, как утверждают некоторые ученые, вообще был не евреем? Может быть, это он избрал евреев в качестве народа, среди которого стал проповедовать свои религиозные идеи? В таком случае выражение «избранный народ» получило бы нерелигиозное объяснение. Не произошло ли в Ханаане слияние израильтян, выведенных Моисеем из Египта, с евреями, не ушедшими в Египет с Иосифом? Если это так, то было ли это слияние двух различных народов, чуждых друг другу, верящих в различных богов? Или же то были две ветви одного и того же народа, развивавшиеся порознь в течение 400-летнего египетского плена? Зигмунд Фрейд в книге «Моисей и монотеизм» предлагает следующую любопытную гипотезу. Он считает, что Моисей был не евреем, объединившим израильтян Египта и евреев Ханаана в один народ. Главная посылка Фрейда состоит в том, что Моисей был египетским принцем или жрецом, который создал новую монотеистическую религию. Я никак не могу понять возмущение, вызываемого предположением, что Моисей был египетским принцем. Польские евреи вполне спокойно принимают тот факт, что Авраам, праотец еврейского народа, был вавилонянином и стал евреем только на 75-м году своей жизни. Величие еврейской истории состоит в идеях, которые ее пронизывают. Если у евреев хватило ума последовать за Моисеем, будь он египтянином, мидианитом или евреем, то тем больше их заслуга. Тщетно пытался, говорит Фрейд, этот египетский Моисей проповедовать свою новую религию египтянам. Египтяне отказывались поверить в такую странную и еретическую фигуру, как невидимый Бог. В те дни все отлично знали, что Земля плоская, что Солнце вращается вокруг Земли и что все боги зримы. Как всякий убежденный фанатик, Моисей сознательно выбрал израильтян, находившихся в египетском рабстве. Он пообещал им освободить их, если они согласятся принять его монотеистическую религию. Существуют ли исторические доводы в пользу такой гипотезы? Примерно во времена еврейской неволи в Египте там правил фараон по имени Аменхотеп IV. Этот реформатор предпринял попытку заменить политеистическую религию египтян, то есть веру во многих богов, новой монотеистической верой. Он провозгласил одного из египетских богов Солнца, Атона, верховным божеством. Но народ испугался этого невидимого всемогущего бога. Жрецы также выступили против нового божества, которое грозило лишить их всякого значения. Произошел дворцовый переворот, Аменхотеп был свергнут и убит во время волнений, которые охватили весь Египет и продолжались около столетия. В конце концов, старый порядок был восстановлен. В хаосе и смятении этой революции, говорит Фрейд, мог произойти один малозаметный инцидент. Вполне возможно, что некий жрец или принц по имени Моисей вдохновился идеями погибающей религии Атона. То же, как много позже апостол Павел вдохновился стремлением утвердить христианство. Возможно, что когда египтяне отказались принять религию Атона, Моисей решил проповедовать ее евреям. Это не такая уж невероятная гипотеза. Здесь снова напрашивается аналогия с Павлом. Когда евреи отказались принять учение Христа, Павел понес свою благую весть язычникам. Таков был иронический оборот истории. Согласно Фрейду, Моисей решил, что евреи – самый подходящий народ для проповеди новой религии. Они жили в Египте, были рабами и мечтали о свободе. Моисей и евреи пришли к соглашению. В обмен за освобождение евреи обязались признать Моисея своим вождем, а его религию своей религией. Стоит напомнить, что на заре своего существования христианство тоже было принято в основном рабами. Можно ли найти в Библии доказательства, подтверждающие гипотезы Фрейда о египетском, а не еврейском происхождении Моисея? Согласно Библии, имя Моше или Мос было дано ему дочерью фараона. Моисей – греческая форма этого имени. Свой выбор дочь фараона объяснила тем, что из воды извлекла его. Такое объяснение предполагает, что дочь фараона – была сведуща в тончайших нюансах иврита. Лингвисты, однако, указывают на более простое объяснение. Имя Моше вообще не ивритское, а египетское, обозначает «дитя». Его можно найти в таких известных египетских именах, как Рамсес, Ра, Мос или Дитя Ра, или Тутмос, Тот, Мос, Дитя Тота. Эти имена образованы почти по тому же принципу, как некоторые современные фамилии, вроде Джонсона, сына Джона. Ученые продолжают спорить, почему сын Моисея не был обрезан при рождении. Создается впечатление, будто Бог с запозданием понял, что поручил вывести евреев из Египта человеку, который не соблюдал еврейского обряда обрезания. Отошел ли Моисей от иудаизма, или он с самого начала был необрезанным язычником? Никто иной, как Ципора, жена Моисея, быстренько проделала операцию обрезания, чтобы смягчить гнев Господень. Та же Ципора, когда она впервые встретила Моисея, приняла его за египтянина. Точно так же вел себя ее отец, медианитский жрец. Библия утверждает, что Моисей плохо говорил. Он заикался, и этим оправдывал свое нежелание принять на себя поручение Бога. Для любого читателя Библии это объяснение звучит полнейшей неожиданностью, потому что до этого нигде не упоминалось, что Моисей был заикой. В ответ Бог сообщает Моисею, что у него есть брат Аарон, который будет говорить от его имени. Это еще одна неожиданность, ибо прежде Библия не упоминала об этом брате. Быть может, Моисей действительно нуждался в переводчике, но по совсем иной причине. Фрейд предполагает, что этой причиной было отнюдь не заикание, а тот факт, что Моисей не знал иврита. Это, разумеется, еще не решающие соображения. Они, однако, дают основания для некоторых гипотез. Попытаемся теперь использовать библейскую эксегезу, критику библейских первоисточников, чтобы объяснить загадку двойственности, которая так характерна для ранней еврейской истории. Исследователи Библии пришли к выводу, что Пятикнижие представляет собой сборник повествований и документов, заимствованных из четырех основных источников, которые они обозначили «я», «э», «я-э» и «же». Рассказчик «я» или «яхвист» назван так потому, что он всегда именует Бога Яхве. Это самая древняя часть Пятикнижия, написанная примерно в IX веке до новой эры в Южном царстве Иудеи. Рассказчик «э» или «элохист» всегда называет Бога Элохим. Это повествование написано через 100 лет в Северном царстве, Израиле. Исследователи предполагают, что источник «же» или «жреческий» составлен через 200 с лишним лет после части «э», то есть около 600 года до новой эры. Наконец, в 5 столетии до новой эры еврейские жрецы объединили источники «я» и «э», добавив к ним небольшие собственные вставки, весьма благочестивые подделки. Этот текст и называется «я-э», потому что Бог в нем именуется Яхве Элохим, что переводится как «Господь Бог». Окончание слияния пяти книг Моисеевых, известных под названием Пятикнижие, произошло примерно в 450 году до новой эры. Это было почти через 8-16 столетий после некоторых событий, написанных в нем. Разве не разумно предположить, что за это время в рассказах и легендах, передававшихся из уст на из поколения в поколение, могли произойти многочисленные изменения? И все это время, как бы видели, жрецы, пророки и политики трудились, не покладая рук, над редактированием сводного текста. Вернемся к предположению, что именно Моисей был автором идеи союза Бога с избранным народом. Возможно ли, что упомянутая выше двойственность объясняется тем, что мы действительно имеем дело с двумя разными народами? Возможно ли, что евреи Авраама и израильтяне Моисея имели каждый своего Бога, Яхве у евреев и Элохим у израильтян? Возможно ли, что оба эти народа были позднее впервые объединены Моисеем? Вспомним, что не все евреи ушли в Египет с Иосифом. Многие остались в земле Ханаан, где продолжали исповедовать культ Яхве, как завещали им предки Авраам, Исаак и Иаков. Когда Моисей привел израильтян в землю ханаанскую, задачей судей, царей и пророков, как мы увидим, стало слияние двух народов в один и двух культов в единую религию. Встав на эту точку зрения, можно рассматривать встречу Авраама с Яхве как более позднюю вставку в текст, добавленную редакторами Пятикнижия. Ее можно рассматривать как попытку объединить два кровно близких, но религиозно различных народа, приписав им одного и того же Бога. Для этого оказалось достаточно простой уловки – утверждение, что и Авраам, и Моисей имели одинаковые откровения от Яхве и Элохим, ныне именуемого Яхве Элохим, Господь Бог. Мы уделили много внимания гипотезам о личности Моисея и происхождении евреев и израильтян. Мы не ставили своей задачи ни подтвердить, ни опровергнуть эти гипотезы. Мы лишь хотели указать, что с нашей точки зрения не имеет существенного значения, был ли Моисей евреем или нет. Несущественно, были ли евреи и израильтяне одним и тем же народом, и кому именно Бог впервые даровал свое откровение. Сам факт принятия евреями идеи союза с Богом – вот что сделало еврейскую историю такой, какой она стала, вне зависимости от того, как и кто им эту идею даровал. Существенно, что Моисей, будь он еврей или египтянин, изменил форму и суть прежнего иудаизма. Он был первым из тех боговдохновенных людей, именуемых пророками, которые сделали еврейского Бога универсальным. Центральным событием истории Моисея, изложенной в книгах Исхода, Левитов, Чисел и Второзакония, является дарование закона. Все предшествующие было только предисловием, все последующее – заключение. Дарование закона было в сущности актом сотворения нового народа. Действительно, грандиозная схема книги Исхода явно задумана как описание обряда посвящения, принятого примитивным племенем на переведенного более возвышенный этический, символический план. Во всяком первобытном племени юноши, прежде чем вступить в общество взрослых мужчин, должны пройти обряд посвящения. Этот обряд всегда содержит 5 элементов, общих для самых разных племен. Символическая смерть, символическое возрождение, символическое увечье, объединяющее в кровное братство, получение нового имени каждым прошедшим посвящение и, наконец, ознакомление с тайными доселе законами племени. 40-летие блуждания евреев под предводительством Моисея в Синайской пустыне, за время которого вымерло старое и выросло новое поколение, воплощает собой символическую смерть и возрождение в обряде посвящения, связанного с Исходом. Затем все мужчины были обрезаны, евреям было дано новое имя – народ Израиля. Наконец, им был открыт новый закон – закон Торы. Тора была дерзким прыжком в будущее. Она гигантски опередила все, что существовало в то время. Ее концепция равенства всех перед законом, основанным на писанном кодексе, является, по-видимому, семитским изобретением. Шумеры, писанный кодекс законов которых датируется 2500 годом до новой эры, были, вероятно, первым в истории народом, имевшим писанные законы. Однако их своду законов недоставало того пламенного стремления к справедливости, которое отличает свод законов Моисея. Спустя 5 веков шумерский свод был переработан и включен вавилонянами в так называемый кодекс Хаммурапи. Но и этот кодекс не имел того демократического духа, который пронизывает Тору. Египтяне не имели писанного юридического кодекса, применимого ко всем без исключения подданным, вплоть до 300 года до новой эры. В Риме писанные законы были неизвестны до 2 века до новой эры. Таким образом, кодекс Моисея действительно является первым подлинно юридическим писанным сводом законов, который далеко превосходит все предшествующие законы своим всеобъемлющим гуманизмом, жаждой справедливости, стремлением к демократизму. Одновременно этот кодекс способствовал формированию нового еврейского национального характера. Он направил еврейское мышление в новое русло. Двигаясь по нему, евреи стали все больше отдаляться от своих соседей. Идеологическое содержание Моисеевых законов представляет значительный интерес. Здесь мы впервые встречаемся с еврейской концепцией государства и философией права. Законы Моисея распадаются на 3 основных категории. Те, которые регулируют отношения человека с человеком, те, которые регулируют отношения человека с государством, и те, которые регулируют отношения человека с Богом. Законы Моисея предвосхищают ту форму государственности, которую Бог обещал израильтянам. Хотя на этом этапе своей истории евреи все еще были кочевниками, кодекс Моисея предназначен не для кочевого народа. Эти законы рассчитаны на охранение государственной, а не только родовой целостности. Однако интересы индивидуума в них никогда не подчиняются интересам государства. Весьма свободные рамки этих законов обеспечили возможность возникновения демократической формы правления. Она оказалась достаточно жизнеспособной, чтобы просуществовать в течение 800 лет, пока пророки, в свою очередь, не революционизировали Тору. Заметим, что американская конституция насчитывает пока не более 200 лет. Кодекс Моисея заложил первые основы для отделения церкви от государства. Эта концепция впервые возникла вновь в мировой истории лишь 3000 лет спустя, в эпоху европейского просвещения, в XVIII веке. Согласно кодексу Моисея, гражданские власти независимы от духовных, хотя священнослужители, имея право решать вопросы, не оговоренные в Моисеевом законе, они не стояли над гражданским правительством. На священнослужителей была возложена ответственность за то, чтобы правительство держало их в рамках Моисеева закона. Точно так же, как Верховный суд Соединенных Штатов, не будучи выше федерального правительства, несет ответственность за то, чтобы это правительство действовало в рамках Конституции. Моисей заложил также основу для другого объединения, которое стало с тех пор неотъемлемой частью всякой демократии. Он основал независимый класс судей. Можно заметить интересное сходство между философскими принципами американской конституции и философскими принципами кодекса Моисея. Федеральное правительство США располагает лишь теми правами, которые конкретно оговорены для него конституцией. Отдельные штаты могут делать все, что им конкретно не запрещено. Моисеев закон в сущности также устанавливает принцип, по которому евреи могут делать все, что им конкретно не запрещено. Вместо того, чтобы говорить «делай то-то и то-то», законы Моисея обычно говорят «не делай того-то и того-то». Даже там, где у них встречается позитивное утверждение, оно обычно является дополнением к негативной заповеди, запрету, или сопровождается негативным заключением. В конечном итоге все сводится к форме «делая то-то и то-то, не делай того-то и того-то». 10 заповедей, например, содержат всего 3 позитивных повеления, но зато 7 запретов. 3 позитивных утверждения – это «я, Господь, Бог твой», «соблюдай субботу», «чти родителей». 7 запретов оставляет весьма мало сомнений насчет того, что не положено делать. Определив лишь границы запретного, Моисей тем самым оставил открытое поле для позитивной деятельности. Благодаря этому евреи получили большую свободу действий. До тех пор, пока эти действия не входили в противоречие со специально оговоренными запретами, они могли, подобно американским штатам, делать все, что угодно. Подобный тип мышления привел к тому, что еврейские философы, как правило, выражают свои принципы в негативной форме. Интересный пример глубокого различия в типах мышления представляет собой высказывание, которое христиане приписывают Иисусу, а евреи – Хиллелу, одному из величайших учителей иудаизма. Согласно христианской версии, Иисус сказал «делай другим то, чего желаешь для себя». Согласно евреям, Хиллел, живший за 100 лет до Иисуса, сказал «Не делай другим то, чего не желаешь себе». Целая философская пропасть разделяет эти два высказывания. Я приглашаю читателя поразмыслить над ними и решить, какой из них он предпочел бы увидеть примененным к самому себе. Эти законы, сформулированные почти 3000 лет назад, и поныне поражают своей гуманностью. невольно задумываешься, не стал ли бы нынешний мир намного лучше, будь эти законы приняты повсеместно. К рабам относятся более гуманно и снисходительно, чем в Америке в 1850 году. На рабов распространяются все законы, принятые для свободных людей. Каждые 7 лет их надлежало отпускать на свободу. Закон о разводе во времена Моисея был более либерален, чем в современной Англии, и к женщинам относились с почтением. Не безинтересно отметить особое отношение евреев к сексу за 1200 лет до новой эры. Пуританская идея секса как греха никогда не имела распространения в иудаизме. Сексуальные желания рассматривались как нормальное явление. В то же время считалось, что желания эти должны находить удовлетворение только в рамках института брака. Поэтому поощрялись ранние браки. Сожительство мужчины и женщины должно было быть радостным, а также добровольным. Считалось преступлением, если один из супругов, муж или жена, намеренно избегали сексуальных отношений. Такое положение, если оно продолжалось, служило достаточным основанием для развода. На холостяков смотрели неодобрительно. Все мужчины усиленно поощрялись к женитьбе, тогда как женщины располагали в этом вопросе большей свободой, хотя и от них же ожидали раннего замужества. Создатель кодекса отдавал себе отчет неизбежности нарушений закона. Поэтому он позаботился о благополучии детей, рожденных вне брака. Только дети родителей, которым по религиозному закону запрещено вступить друг с другом в брак, считались незаконно рожденными. Все другие внебрачные дети считались законными и не могли быть лишены наследства. Добродетель среди незамужних почиталась весьма высоко. Проституция рассматривалась как низменное занятие. На религиозную проституцию, столь распространенную в языческом мире, смотрели с отвращением. Гомосексуальные отношения между мужчинами считались серьезным преступлением. Но такие же отношения между женщинами считались хоть и скандальными, но не преступными. Вторая заповедь, запрещавшая изготовление кумиров и изображений живых существ, оказала глубокое влияние на еврейский характер. В этом отношении наиболее интересное замечание сделал Фрейд. Коль скоро принимается подобный запрет, он должен оказать глубочайшее влияние. Он означает подчинение чувственных восприятий, абстрактной идеи. Он означает триумф чистой духовности над чувственностью. Избрав себе Бога духовного, а не материального, евреи пошли в пути обогащения духовного содержания религии, оставив в стороне физический облик божества. Такое отношение последовательно вырабатывалось у пророков, вождей народа и раввинов. Вера в духовного Бога, а не в идолов из камня, дала евреям чувство культурного превосходства над язычниками. В результате Моисей вселил в свой народ чувство национальной гордости, а не только чисто внешнее ощущение особости. Интеллектуализм, эта характерная национальная черта евреев, тоже был прямым следствием абстрактности их Бога. Другим таким следствием был отказ от жестокости и садизма. В наши дни нравственные качества евреев могут быть подвергнуты статистической проверке. В настоящее время составляет около 3% населения США. Однако количество евреев, осужденных за насилие, составляет всего лишь 0,1% всех осужденных за подобные преступления в американских тюрьмах. За какие бы проступки евреев не отправляли в тюрьму, это, как правило, не садистские акты. Убийство, насилие, побои, истязания – хотя, разумеется, случаются и исключения. Эта громадная статистическая диспропорция не перестает удивлять современных социологов. Вторая заповедь имела и отрицательный эффект. Она способствовала подавлению евреев художественного начала. Так как евреям было запрещено изготовлять изображение того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, они отказались от живописи, скульптуры и архитектуры. Хотя, как увидим позже, здесь были некоторые весьма заметные исключения. Лишь в XIX веке, когда евреи перестали следовать второй заповеди, вслед за христианами, поступавшими так уже в течение 2000 лет, они выдвинули из своей среды художников, скульпторов и архитекторов. Однако к этому времени еврейский характер сформировался, и позднее вторжение евреев в область ваятельного искусства уже не смогло значительно изменить их национального характера. Явление Бога Моисею, знаменовавшееся дарованием божественного закона еврейскому народу, совершилось. Миссия Моисея была закончена. Теперь ему надлежало сойти со сцены. Более молодые готовы были взять в свои руки судьбу народа, которому он дал Конституцию. Знаменитое видение Авраама не было иллюзией. Моисей, этот несговорчивый пророк, сделал его реальностью.